Мы начинаем очередной урок Зоара 158. Страница Куф Юд Зайн 117. Текст самого Зоара от Куф Тет Зайн. 116. Ишкахана бесафра де Шлома Малка. Шма Галифа. Дешивин утрин шмея. Аглиф алавый бетевин. Бегин де атван де альфа бета. De aglif be avavi bekadmita. Следующая страница. Kuf yud het kada met parchumine. Vashta de elisha habakle aglif be kol inon atva. De shiva in vetrin shmeye. Атван де Эйлин Шивин утрин шмеген галифин. Инон маатан вешитсар атван. Возвращаемся к нашу исходную страницу Куф Юд Зайн. Гасулам, правая, левая, извиняюсь, колонка, ссылка от Куф Тет Зайн 116. Ашкахана бесафра де Шломо вихуле. Мацати бесифрошель Шломо Амелах. Шашем ахакук шель шивим. Ушнаем шеймот. Хакак Элиша Алава Аль Хабакук Бамилим. Это что-то потрясающее вообще, что мы сейчас учим в этом оте. Мацати Басифро Шель Шлома Амелах. Я нашел в книге царя Соломона, это книги мы не знаем, то, что он нашел. Это не из тех книг, которые известны традиционно, книги царя Соломона. Кохелет и другие. Шашема Хабакук, то есть я нашел в книге царя Соломона, что имя Хабакука, Хабакук, Шершивим, имя 72 имен, как Элиша Алав, выгравировал на нем Элиша, пророк Элиша, Аль-Хабакук, на Хабакуке. Бамилим. Словами. Точка. Здесь нечто потрясающее, что мы изучаем в этом оте, что мы изучаем, собственно говоря, аспект явления, чудесное явление оживления из мертвых, которое осуществляется духовным действием, выгравировывание на душе, как сказать, в руахе, в духе умершего букв 72 именного имени Творца. И вот что это такое? И вот все это можно найти в Зоаре. Этого не найдешь в Брит-Хадаша. Брит-Хадаша, мы знаем, что Иешуа оживил там того, сего, девочку оживил там, еще там оживлял из мертвых, но не показан, не указывается инструмент, каким он это сделал. Но Иешуа, видишь, здесь у нас с вами Элиша, пророк Элиша, который знал это чудесное имя и действие оживления из мертвых словами святого языка. И Иешуа знал этот секрет. Понятно? Теперь нам станет с этим, в этом оте, нам станет понятно, почему я так борюсь, чтобы вы изучали не только святой язык наряду с переводами на русский язык, но и борюсь непреклонно, борюсь с тем, чтобы вы использовали правильную, насколько возможно, более приближенную транскрипцию понятий святого языка. Именно они, у них есть сила. Сила оживления наших мертвых желаний. Я знаю действие этой силы, которую мы сейчас учим, на самом себе. И я пробудился к жизни именно вот в этих местах Зохар. И мне дана была связь с Иешуа именно через Зохар. И через Ари, конечно же. Но именно вот это следование этому заветному правилу. То есть не русификация терминов святых ради того, чтобы оно было, чтобы оно было в соответствии, умиляло глаз русского грамматика, чтобы по-русски это было, выглядело правильно. Что абсолютно не поможет. А так, как это звучит, транскрипция наиболее приближена к самому источнику. Не произношение важно для нас, а транскрипция сама. То есть не кетер по-русски, по-русски будет ке Т-Е-Р, кетер, и другие русифицированные, пустые, не дающие жизни никакой эквиваленты какие-то для передачи, не эквиваленты, а слова для передачи живого слова святого языка. А пусть некрасиво звучит, но дает силу оживления из мертвых наших желаний слово кетер, как мы пишем по-русски. К-Э-Т-Э-Р. Выглядит не очень красиво, непривычно для русского глаза. Но вся задача наша не выразить не так, как привычно, а так, как непривычно, чтобы человек поднялся над привычным, чтобы заработала в нем кабала. Шеколь мила мицарефет мишалош отиот. Мишум шотиот а алев бет. Шахакак бо авив батхила. Пархуми мену кашемет. Следующая страница Куф Юд Хет о Гасулам, правая колонка. Вата Шериша Хибекуто. Хакак бо коль эйло аутиот шеба аб шимот. Возвращаемся на нашу страницу. И он поясняет здесь курсивом. Шеколь мила мицурефет, что каждое слово состоит из трех букв. Каждое слово, ивритское слово святого языка, оно состоит из базовое ее, база ее три согласных. И теперь даже в скобках обязательно читаю я, смотри. Моше готов по Зогар, как написано в Зогаре, в главе Бешалах. Это где-то далеко у нас будет в Зогаре. От Куф Айн Гимель. В последнем рисунке смотри там. Мы найдем этот рисунок и постараемся приложить его к уроку, чтобы ты посмотрел. А изучать это будем уже Бейзрат Ашем, когда мы дойдем туда, и неважно, главное, чтобы знать, что здесь заложено. Там будет, там мы увидим уже в раскрытом плане формула воскресения из мертвых. И вот это нигде никому не было дано, а только языком Творца. На русском языке никого нельзя оживить. Не духовно внутренне, а что говорить уже тело умершего, чтобы можно было оживить из мертвых. Ни по-русски, ни на русском языке, ни на английском, ни на индийском, гинду, ни на каких языках мира, ни на каких заклинаниях, колдовстве, черная магия. Что бы то ни было, невозможно произвести действие, которое священное, которое, для которого нужно сделать те действия, которые мы сейчас изучаем. А только на святом языке. Если этого тебе уже не будет достаточно для того, чтобы достаточным основанием, чтобы духовным заниматься, исходя из духовного языка, святого языка, который оживляет. Я это говорю полностью не только из того, что я читаю, но и из практики занятия Зоха. Тогда я уже не знаю ничего, уже никаких рецептов тогда уже нет. Когда я вижу борьбу за красоту русского языка, за чистоту русского языка, когда учат духовное, то это вообще никуда не годится. Получается, борьба с ветряными мельницами. И тогда занимаются пустословием, вместо того, чтобы брать из духовного ее животворящую силу оживления из мертвых. Мишум шеот йод, а алеф бет, так как буквы святого алфавита, шахакак буавив, которые выгравировал в нем в Хабакуке, который выгравировал в нем сначала его отец, то есть его биологический отец, его отец, который был и отцом его, его мужем, его матери. Пархубимену кашемет, они от него улетучились, когда он умер, момент, когда он умер. Следующая страница Куф Юд Хет, 118-я правая колонка Асула. Вата Шейриша Хибекоту, а теперь, когда Илиша обнял его, хакак бо коль эйло аутиот, чтобы Абашимот. Он выгравировал в нем все эти буквы, что в Аб имени, имен. То есть 72 имени, 72 слова по 3. И вот это есть 72 имя Аб. Три раза, получается 216, и это гематрия Хабакук. Ваотиота хакукот шелейлу абшеймот. Хэм матаим вышеш эсрей отиот. Я слышу, это что он говорит нам. Ваотиота хакукот шелейлу абшеймот. И буквы, выгравированные эти буквы, буквы выгравированные, которые были выгравированы, на которых были выгравированы эти аб имен, 72 имени, каждое имя состоит из трех букв, м, они, их всего, мотаем 200, выше 6 и 16 букв, то есть 216 букв. Дайну. Гимлет йод бахольшем. Он добавляет нам, поясняет нам, добавляет нам курсивом. То есть три буквы в каждом имени. Следующий абзац. Пируш. Пояснение. Кеотиот ше меген нивна хавалада, хэм рио отиот. Вэм пхинат гаарат, а хохма ганим шехет ми ешсут. Точка. Кеотиот ше меген нивна хавалад, ибо буквы, из которых строится ребенок, Хен Рио отиот, их Рио, гематрия Рио, их 216 букв. здесь должно быть полнейшее внимание. Ничего в мире нет, нет даже не напоминает даже то, что мы изучаем. И 216 букв. Вэмхина дарата хохма, и они свечение хохмы, а не мшехет, которая притягивается от Ешсуд. Да, мы знаем, что сначала притягивается свечение от Ешсуд, первое подъем, а затем от Аба и Има. Так или нет? Затем второй подъем, Зон, и получается, и получают они тогда уже и от Аба и Има. Помнишь, да? Что хохма при первом подъеме. Хохма получается, но она не светит, так как нет хасадим. И затем при втором подъеме к Абу и Имане получает еще и хасадим. И тогда светит имя. Есть в нем и хохма, и хасадим. Так вот, это свечение, он говорит, хохмы, которое притягивается от Ешсу. Вас не в хан, а в лад. Ше еш бо риот йот, ше ген бегематрия рия. Дайну орга и наим ше у хохма. А теперь мы говорим про эту первую фазу. И тогда считается ребенок. Что есть Бог, что у него есть, что в нем, не в него, а в нем, каждое слово важно точно произносить, точно переводить как надо, как это есть на святом языке. И тогда считается, что ребенок в нем есть рио-отиот, 216 букв, которые в гематрии составляют слово рия. А рия – это видение. Видеть. Да, видение. Дайну, то есть, орайнаем, то есть, свет глаз, что это хохма. Рия тоже имеет ту же самую гематрию, что и рия. Рия – это видеть, видение. А видим мы глазами, а глаза – это свет глаз. Уба это год лучше, мы кабелла Лавуша, дехасади, миальма и лаа, миабавима, врио митлабешет бахем, азникрабашем абтевин, шоколь гимелотиот михен, митхаброд батива ах, вахен абтевин. Точка. Смотри внимательно. То есть, еще раз. При первом подъеме, как он говорит нам, когда он поднимается в Ешсуд, у нас есть уже, у ребенка есть уже 216 букв. Но они еще не связаны в слова. Это то же самое, что мы учим, что есть хохма, но нет хасадим. Она еще не светит. У поэта гадлут, а во время гадлута Шемакабель, когда он получает одеяние хасадим, миальма и лаа, от высшего света, от высшего мира, лучше сказать, свет, чтобы не перепутать, от высшего мира, от, добавляет он, от Аба и Има, Врио митлапшот бахем, а рио, эти 216 букв, одеваются в них. Азникра тогда называется это именем Аб-слов, Аб-тевин. Шеколь гимелотиот бахем, что все три буквы их соединяются в одно слово. Вэгэн их Аб-тевин, их 72 слова. Аб, это мы знаем, это хохма. точка. Убаэтша, эй, лоха садим, лейт лапшот рак ми альма татаа, гунифхан лэр ее атван. Укашимасига абдыхура кломар, это хасадим ми альма и лаа, Митхаброд асколь гимлетиот летейва ахат, вэм сот шем аба. Взе амро, шма галифа де аба, шемеген, аглиф, алавы, батевин. Келиша, паэтша и хия, эд бен ашунами, шу Хабакук. Хакак бо аба тевин мирио атван. Кигимших бо ахасадин де альма и лаа. Аникра аба де хура. Амиздарин эт рио атван батикун кавин. Шель шалош шалош отиот бахоль. Тайва. Угаше гаотот мит лапшот баген. Эм сод шем аб. Шу мохин де хохма башлимут. Ничего подобного я нигде никогда не мог найти. И нигде не найдешь. Духовное, оно только здесь. Ни на каком языке ничего нет, никакого, ничего духовного. Есть слова, есть хорошие намерения, пожелания. Намерения не знаю, но хорошие, добрые чувства и так далее. Но что получается? Получаются хорошие эмоции, приятно. Хорошее времяпрепровождение, закрывают глаза и говорят «Отец на небеси», «Отче на небеси», или как там они говорят, это просто слова. Им приятно потом психологически, успокаивает это, как дети. Когда ему пальчик заболел, ударил пальчик, побежал к маме, мама Бубо, она поцеловала, и все, слезки прошли у него. Какое там духовное? Найдешь где-то духовное там. Во всех их богословии и все это. Просто болтовня. Желание узнать своей головой. А потому что, и не потому что они виноваты. Потому что евреи виноваты, что они не учат, сами не изучают Зогар Лишма и не притягивают этот свет к себе и от них к неевреям. Ибо слушай внимательно, что я тебе говорю. Невозможно прийти к Йешуа. Можно сказать, Йешуа мой учитель. А Михаил Портнер, он просто мне помогает мне прийти к Йешуа. Хороший разговор. Хорошо, красиво сказал. Но как ты придешь к Йешуа иначе? Как можно прийти вообще к Йешуа, не еврею, иначе, чем через истинного учителя еврея? Абсолютно невозможно. Абсолютно невозможно. То есть, как можно найти в себе еврея иначе, чем через учителя еврея? Как ты найдешь это? Также, как можно напрямую найти связь с Йешуа? Взять его своим учителем? Конечно же, он учитель всего человечества. Но как ты к нему придешь? Еврею не нужен посредник. Еврею не нужен учитель, иной учитель, чем у еврея уже выточено все в нем, его душа уже сделана таким на протяжении... Мы знаем, что в мироздании есть в человечестве, сделал Ашем так же, как и в мироздании, в мирах. Сделал души, которые отдающие, то, что они не отдают, а занимаются карьерой и другими вещами, это уже другая вещь. То, что они не прислушиваются к слову Творца. Или занимаются Торой, которая лолишва, ради себя. Но есть такое же соответствие, есть келим отдачи и келим получения в на шкале душ. Абсолютно то же самое, как и на шкале миров. И вот здесь есть евреи и народы мира. Да? Понятно? Таким образом, как можно евреи, это хабад человечества. А над хабадом человечества там есть, светит Иешуа. Кетер. Так вот скажи мне, пожалуйста, как ты придешь, как не еврей, как ты можешь прийти к Кетеру, минуя хабад? Как ты можешь так выскочить туда? И поэтому все проблемы у христиан и все, что они говорят, остаются только словами, поэтому они ничего не могут, не знают, что такое оживление из мертвых, все только осталось у Иешуа, а остальное стоит только рассказы и только поклонение пустоте, поклонение мощам каким-то, поклонение каким-то иконам. Разве икона, какая бы ни была, написанная прекрасно, разве она что-то даст? Разве мы уже учили с вами, что все, что видно, видишь своими глазами, нет там святости? Как же можно надеяться, что икона что-то даст? Или как недавно, вот буквально сейчас на днях, папа Римский, он поехал в Эмилия-Романию, место, где там было в Италии землетрясение. И там он поехал в один городочек, где я смотрю итальянское телевидение. Смотрю и слушаю довольно... Знаю язык. Для меня я слушаю итальянский. Для меня как... Звучит как русский. Говорить мне еще я не могу так, конечно, как они. Но понимание, все. Так вот, он приехал туда, в какой-то городочек маленький. По поводу того, что, конечно, там поддержать всех этих местных, так сказать, местное население, морально поддержать и так далее. Но главным образом он приехал туда, потому что церковь, церквушечка стояла местная. И вот простой там, самый простой чин священника их, католического, он в этот момент, когда было землетрясение, он был в церкви. И вот трясло это все. И он мог выйти, спастись. А он нет. Он хотел прихватить с собой статуэтку Мадонны. Она такая где-то, скажем, сантиметров 60, может быть. Стоит статуэтка Мадонны, то есть из камня сделанной, фарфор или из чего она сделана, из глины. Так он побежал туда, куда-то там, где она там стояла у них. Первым делом он хотел спасти Мадонну. Какой героический подвиг, какое религиозное рвение, чтобы человек должен спасти Мадонну. Не Мадонна должна спасти человека, а человек спасает Мадонну. Здесь духовно мы учим, что Мадонна, то есть мы учим Абу и Има, от нее мы получаем эти вот эти хасадим, которые вы говорили, которые, из которых мы можем потом ощутить хохма и получить спасение от клипот. А здесь получается, что человек спасает Мадонну и при этом теряет свою жизнь. Какой герой? И вот этот самый Папа Римский, он стал перед этой Мадонной, перед этой церковью, и вот эта статуэтка из глины, и он стал молиться. Свою обычную традиционную, как они говорят на латинском языке, свою эту заученную молитву. Но какой герой этот! И он погиб, простой человек. Этот, видно было, фотография была, показывали его. Честный, простой такой священник, но отдал свою жизнь ради Мадонны. Казалось бы, какой героический подвиг. В то время, когда истина в духовном, учитель отдает свою жизнь ради ученика. Иешуа отдает свою жизнь ради ученика, ради своих учеников. Творец умаляет себя ради, приходит к человеку в его ощущения и специально умаляет себя, чтобы человек его получил. Это совершенно обратное тому, чем занимаются вот эти религиозные институты, учреждения. И вот он стал, вместо того, чтобы учить народ духовному, он стал перед этой статуэткой и стал молиться. Ну, разве это что-то даст, кроме просто психологического успокоения? Как говорится, опиум, как прекрасно сказал Маркс, опиум для народа, религия – опиум для народа. Он не мог пойти дальше, этот Маркс, он не мог и духовное вобрать в себя. Вобрал в себя и то, что потом сделалось из этого разрушительный исторический материализм. Но борьба классов и так далее – но вот это он сказал замечательно. Есть еще один очень интересный пример. Сейчас мне приходит в голову из Мидраша. Когда римлянин, философ, большой философ, обратился к знатоку Торы, великому раву, и сказал ему: что это такое у вас там прикрепляете какую-то дощечку на вашу дверь, входную дверь, и считаете, что она вас защищает. Да? Мезуза. То, что евреи ставят на дверь. Разве сама мезуза считается, что она что-то делает? Это же не образ. Это просто там, в ней, есть свиток, в котором стоит, что стоят слова Шма, Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. И четыре отрывка. То есть только Ашем, а только Ашему, Ашема люби, и ему поклоняйся. То есть, чтобы когда человек приходит в свой дом, чтобы у него, чтобы он, напоминание у него было именно словами, а не какими-то образами. Чтобы он думал о словах, видел эти слова, которые выгравированы на пергаменте, который вложен в эту дощечку. И тогда этот мудрец-еврей ответил нееврею, философу известному. Он ему ответил: «Ваши цари, ваш царь или король, он сидит в доме, во дворце, в доме, неважно, за четырьмя, в четырех стенах заключен, а охрана у него вовне. Охрана его вовне, они охраняют это помещение извне. А у нас наоборот. У нас человек внутри, а Творец, Царь царей, всех царей, охраняет его извне». Уваэт шээйн ло хасадим. А во время, когда нет у него хасадим, лагит лапшот рак ом, чтобы одеться только, и может одеться только в нижний мир. Унифхан, он считается как Рио Атфан. Повторяю еще раз. Он считается как, ребенок считается как 216 букв. Просто буквы, которые не соединены в слова. У Кашемасига Абдехура. А когда он постигает Аб 72 мужских, Дехура, Кломар, то есть, смотри внимательно, что такое Аб мужских, то есть Хасадим из высшего мира, то есть из Аба и Има, Митхаброд Ас, тогда соединяются все три буквы в одно слово. Вэгэм сот, вэгус сот, и это суть имени Аб. Имя Хохмы 72. Вэзэамро, это что он, Зохар, говорит. Шма галифа де Аб шмэгэн. Имя, высеченное имя. Аб Шмейген 72 имен Аглифа Лавы выгравировано на нем Батейвин в словах. Ки Элиша, ибо Элиша Баэт Шейхия Эт Бен Ашунамит, в момент, когда он оживил из мертвых сына Шунамита, шунамитянки, что он, этот сын, Хабакук. Гематрия 216. Гематрия Рио. Хакакбо он высек в нем. Аптейвин. 72 слова из Рио Атван. Из 216 букв. Кигимших Боха садим да альма илаа, ибо он притянул в него хасадим из высшего мира, которые называются Абдехура, 72 мужских. Мы знаем, что он Абмисадрин, которые расположены где Рио Атван, 216 букв, расположены в тикуне линий, в коррекции в трех линиях по три буквы в каждом слове. У каждого тиот митлапшот багена, когда буквы в них одеты, гусот, то это тогда это суть, секрет имени Абба. 72. Шигу мохин де хохма башлимут, что это мохин хохмы в полноте и совершенстве. Аваль микодем лахен баэтше логая ло элаха садим де нуква адаин гэм хасрей гацируф шель аб тейвин кломар Шейн бахем тейвин дайну килим лагит лапшот хохма. Веникра, последнее слово, строчки 29, здесь ошибка. Стоит ют куф, а должно быть реш куф. То есть графически недоделанное ют, вместо ют должно быть реш. Рак. Башем рио отиот леват. Киадаин еш баэм ахисала ситра ахра. Потрясающе. Каждое слово, слушай. Полностью ничего не должно существовать для тебя в этот момент. Тогда это заработает. Аваль микодем лахен, но прежде этого. Баэт шело яло эла хасадим денук во время, когда у него были только хасадим нуквы, то есть хасадим женские, а дайн гэм хасрей ацируф, они еще тогда были, им тогда еще не хватало соединения в аб тевин в 72 слова. Кломар, то есть шейн бахем тейвин, то есть, что не было в них, нет в них, не было в них слов. Что это значит? Дхайну, то есть, не было в них килим. Наит лапшот хохма, для одевания, чтобы в них оделась хохма. Венекрай называется, и называется это тогда только именем Рио Отиот, только именем 216 букв. Адайн ешбахем хахиза, ибо тогда еще есть в них прихватка к ситре ахра. Валькен лоях луга мохин де хохма лаит лабеш мушам. И поэтому мохин хохмы не могли одеться там. Следующий абзац. Визе шеомер. Вегин де атван де альфа-бета вихуле. Ки эйлу рио атван шагаюло лехабакук. Мет лидато парху велистальку мине башатамита улефиха. Следующая левая колонка. А я царих лехамших ло рио атван в аб шмейген михадаш. Везе шомер в кульгу атван аглив берухе Элиша. Бегилле каймало лайм каймале ба атван де аб шмейген. И а я царих лехакок бо рио атван михадаш. Бигдей лицарев рио атван ле аб тейвин. Алидей ахасадим айлюни. Аз насим леаб шмея. Правая колонка, последний абзац. То есть мы видим, что это не какая-то, Боже упаси, комедия, какой-то гокус-покус, как и говорит на Западе, гокус-покус. Произносить какие-то задрипанные слова и что-то такое, какие-то делать какие-то махинации, что бы то ни было, с огнем и другими вещами, как они все эти заклинатели делают, шаманы и все, ничего у них не получается. Они привлекают только силы тумы, силы нечистоты. А оживить ничего они не могут. Зешомер, и это что он говорит? Видишь, слова святого языка, вот это, что мы учим здесь, что это оживляет. Это самое важное, чтобы ты усек, чтобы ты понял это, что нет никакого выхода, нельзя никак выкрутиться иначе. А иначе это все болтовня, пустая болтовня, добрые, хорошие, как бы, побуждения, но никакого духовного не получается. Только психологическое какое-то там успокоение какое-то есть. Сколько раз можно это повторять? Только вот это надо и учить, только от этого, только от святого языка, который мы здесь учим, вот от него идет спасение. Никак нельзя иначе прийти, а ничего не даст болтовня у Иешуа, мой учитель. Это болтовня, это все риторика, постхристианская риторика, которая ничего не дает. Она не дает ни самим этим главам этих религий, никогда ничего не давала. И затемняет, притупляет еще более сознание всей их религиозной массы, которая за ними тянется. Везешомер, это что он Зогар говорит? Бегин де ад, ван де аба, де альфа, бета, так как слова алфавита, святого языка и так далее. Ибо что эти 216 слов, которые были у Хабакука, мед ли до то, со времени его рождения, парху они улетучились в нестолькумене и вышли из него, удалились из него башата мета в момент смерти. Улыфихах, и поэтому левая колонка. А я царих, поэтому пророк Элиша должен был притянуть в него, к нему 216, рио, 216 слов. И аб заново притянуть ему 216 слов и 72 имени. Везе шомер, это что он Зогар говорит, вы кульгу атван, и все буквы, аглиф, Баруха Илиша, выгравировал в его Хабакука духе Илиша. Бегинлы каймале, чтобы его воскресить из мертвых. Воскресить – это слово крест. Совершенно не подходит на русском языке воскресить, а слово крест. А здесь, чтобы поднять его на иврите, чтобы поднять его из мертвых. А воскресить ничего не говорит, это просто пустое слово. Чтобы поднять его из мертвых, то есть оживить его из мертвых, Баатван буквами 72 имен. Тихая царих лыхакок бор, и Йоатван Михадаш, ибо ему нужно было высечь в нем, заново высечь в нем 216 букв Бехдел и Царев, чтобы соединить Рио Атван, чтобы сделать сочетание 216 слов в Абутевин. Извиняюсь, чтобы сделать сочетание из 216 букв в 72 слова. Алидея Хасадима Илюним. Благодаря высшим Хасадим. Шаазна Асим Лаапшмейн, что тогда они стали 72 именами.